Глава 30. Эйлин Ксавье не стала тратить время на жалость к себе или кому-то еще. Она еще раз бегло осмотрела Джима Свифта, подошла ко мне, все еще висевшему у стены, и буркнула: «С тобой ничего страшного. И приди в себя. Ты теперь командуешь кораблем. Я пойду и приведу Мэл на мостик». Теперь я понимаю, что она делала это нарочно. Ее заявление насчет того, что я командир, меня удивило, но с места сдвинула другая половина фразы. «Ни за что на свете я не дал бы Мэл возможности застать меня зареванным». Как только доктор Эйлин ушла, я отцепился от стены, проплыл по коридору в ближайшую душевую, намочил два полотенца холодной водой и вернулся с ними в рубку. Вытирая мокрой тканью лицо и с величайшей осторожностью дотрагиваясь до разбитого носа, я думал, что мне делать с Джимом Свифтом. Он еще не совсем пришел в сознание, но уже двигал руками и ногами. Может быть, ему казалось, что он еще дернется. Но что бы там ни казалось, находиться с ним рядом было небезопасно. Одно удачное попадание, и я окажусь в еще худшей форме, чем он сам. В конце концов, я ухватил его за кисть, одновременно кинув мокрое полотенце ему в лицо. То ли холод, то ли боль немного привели его в себя, так как он охнул и схватил полотенце. «Где я?» — простонал он. «На мостике Кухулина. С вами все будет в порядке. Только не дотрагивайтесь до носа». Поздно. Он как раз провел полотенцем по лицу. Стоило мокрой ткани прикоснуться к носу, как он снова охнул и приоткрыл левый глаз. Он слепо щурился по сторонам, пока не сфокусировал взгляд на мне. «У вас нос сломан», — сказал я. «Можете вытереть кровь, но очень осторожно». Он заворчал и осторожно приложил полотенце к правой ноздре и заплывшему правому глазу. «К черту нос! Вот где действительно болит!» «Чем это я так?» «Это Алан Кирнан. Вы с ним подрались. Он вас побил». «Вот дела!» — пробормотал Свифт. «Он икнул, и я подумал, что его сейчас стошнит. Но он только прижал руку к животу и выпучился на меня». «Ты тоже?» «Я не уверен, что мой нос тоже сломан». Я отнял полотенце от лица. «Это может быть просто ушиб». «Это тебя, Кирнан?» «Нет, я сам». «Бывает и так». Джим Свифт сделал попытку приоткрыть правый глаз. Попытка не удалась. Все его лицо от носа до правого уха было сплошной ссадиной. Но голова работала четко. Он ткнул пальцем в экран, на котором корабль-штопор испускал совсем уже яркие кольца. «Они собираются включить сверхскорость. Кто это делает?» «Команда Кухулина. Вернее, те, кто ее составлял раньше. Теперь, похоже, его команда — это мы». Джиму так и не пришлось бы выслушать плохие новости, так что я решил не откладывать. Я начал рассказывать ему все, что произошло. От появления Дэнни Шейкера на мостике вместе с Томом Тулом и до его окончательного ухода. Я обошел их обвинение в том, что драку затеял сам Джим, а также не стал упоминать об их попытках завербовать меня в свои ряды. Но я не успел рассказать все. Джим перебил меня. Он, словно одноглазый циклоп, оглядывал рубку. «Лететь на Эрин на этой рухляди? Никогда!» Дункан говорил, движков хватит на 1-2 коротких перелета, не более того, если только он сам не сумеет поколдовать над ним. Я не успел еще поведать ему об измене Дункана. Пришлось объяснять и это. Джим с трудом доплелся до пилотского кресла и облокотился на спинку. На этот раз полотенце закрывало все его лицо. «Вот оно что, значит, мы в плену неизвестно где». «Ты умеешь управлять Кухулином?» «Я знаю, как это делается, но не знаю, как далеко мы уйдем на таких движках. Все же лучше, чем ничего». Свифт оторвался от полотенца и ткнул пальцем в экран. «Уведи нас отсюда сейчас же!» Он указал на корабль штопор. Кольца срывались с конца спирали все чаще и чаще. Я колебался. «Давай, давай, Джей, трогай! Разве ты не видишь? Они почти готовы к старту. Энергия может высвободиться в любой момент. Кто-то из них определенно рехнулся. Я пытался их предупредить, и вот они готовятся к прыжку на полной мощности». Я не понял, что именно он имеет в виду, но, судя по его тону, дело было серьезно. Я плюхнулся в пилотское кресло и начал включать системы корабля. Несколько минут, и он был готов к полету. Тут я снова начал колебаться. Заработают ли двигатели, когда я включу их, или просто взорвутся? Я все еще сидел в нерешительности, когда на мостике появились Эйлин Ксавье и Мел. «Что ты?» — начала было доктор Эйлин. «Не сейчас», — перебил ее Джим Свифт. «Сначала мы улетим, потом поговорим. Джей, готово. Тогда давай». Я дал компьютеру последнюю команду. С ужасающим грохотом разболтанных двигателей Кухулин ожил. Я гнал его вперед, пытаясь хоть усилием воли стронуть с места. Вибрация усиливалась. Бесстрастные приборы показывали опасный уровень нагрузки двигателей. Я сидел, не снимая пальца с клавиши отключения тяги. «Все, больше нельзя!» «Еще несколько секунд, Джей!» Джим Свифт не сводил взгляда с экрана, показывающего корабль сверхскорости. Тот сделался значительно меньше. Но наш корабль так отчаянно трясло, что изображение казалось размытым. «Все!» Я нажал на клавишу, и вибрация прекратилась. «Будем надеяться, что мы отошли на достаточное расстояние», — пробормотал Джим Свифт себе под нос. «Должно хватить».